Глава 34. Джен Палей провела тихое воскресенье. Для нее это был самый тяжелый день в неделе. Слишком много воспоминаний о чудесных воскресных днях, когда они с Томом читали газеты, разгадывали кроссворды, гуляли по пляжу. Она жила на Лоу-Роуд в Брустере, в том же доме, который они купили 30 лет назад. Они собирались продать его после окончания реставрации Ремембе-хауса. Теперь она очень рада, что они не переехали до того, как она потеряла Тома. Джен всегда оживала с наступлением понедельника и возобновлением ежедневной рутины. Недавно она стала дежурить по понедельникам в женской библиотеке Брустера. Это было приятное и полезное времяпрепровождение, и ей нравилось бывать в обществе других женщин. Сегодня по дороге в библиотеку она подумала о Мэнли Николс. Ей сразу понравилась эта молодая женщина, что было очень приятно, так как она восхищалась книгами Мэнли. Джен порадовала и то, что следующая книга о Дэвиде будет рассказывать о Кейпе. Вечером в субботу, когда они говорили с Мэнли о Ремембе-хаусе, Мэнли рассказала об идее использовать капитана Эндрю Фримена как прототип для рассказа о мальчике, выросшем и ушедшем в море. Джен интересовала, попросила ли Мэнли по ее совету записи Фоби у Генри Спрэгью. Но, пока она ехала по обсаженному деревьями шоссе, ей пришла в голову другая мысль. В начале XVIII века для морского капитана было обычным брать с собой жену и даже детей в длительное плавание. Некоторые жены вели дневники, которые теперь находились в собрании библиотеки. Она еще не добралась до них, но было бы интересно просмотреть их и выяснить, была ли жена капитана Фримена одной из таких жен. Стояла чудесная погода, и единственный автомобиль на парковке принадлежал другому добровольцу, Элене Мартин, которая тоже дежурила по понедельникам. Сегодня у Джен будет много времени для чтения. «Эти девушки вдоволь напутешествовались», — шепнула она Элене через час, сидя за одним из длинных столов с дюжиной рукописных журналов. Одна из них написала, что была на борту 2 года, ездила в Китай и Индию, родила ребенка во время шторма в Атлантическом океане и вернулась домой, посвежевшая и успокоенная духом, несмотря на постоянные испытания. Сейчас век самолетов, но я никогда не была в Китае. Журналы были увлекательным чтением, но Джен не смогла найти упоминание о жене капитана Фримена. Наконец, она сдалась. Кажется, жена капитана Фримена не держала в руке перо. А если и держала, у нас здесь нет ее мемуаров. Элена проверяла порядок книг на полках. Она остановилась и сняла очки, привычка, которая показывала, что она хочет что-то вспомнить. «Капитан Фримен», — задумчиво произнесла она, — «я помню, что когда-то нашла что-то о нем для Фоби Спрэгью. Мне кажется, у нас где-то есть даже его портрет. Он вырос в Брустере». «Я не знала этого», — ответила Джен. «Я думала, он из Чатэма». Элена надела очки. «Дай-ка я посмотрю». Через несколько минут Джен читала летопись Брустера и короткие записи. Из книги она узнала, что матерью Эндрю была Элизабет Никерсон, дочь Вильяма Никерсона из Ярмута, которая в 1653 году вышла замуж за Сэмуэля Фримена, фермера. В качестве свадебного подарка она получила от отца дарственную на 40 акров земли в горах и 10 акров в Мономойте, как тогда называли Чатем. Интересно, на той ли земле в Чатеме потом построили Ремембе Хаус? У Сэмуэля и Элизабет было три сына — Калеб, Сэмуэль и Эндрю. Выжил только Эндрю и в 10 лет ушел в море на Мэри-Лью, шлюпе под командованием капитана Натаниэля Бейкера. В 1702 году 38-летний Эндрю, теперь уже капитан собственного корабля «Удача», женился на 16-летней Мегитабель Уинслоу, дочери преподобного Джонатана Уинслоу из Бостона. «Не могу дождаться, когда расскажу Мэнли Николс, что нашла все это», — ликовала Джен. «Хотя, возможно, что у нее уже есть материалы Фоби, и она все знает». «Хотите взглянуть на капитана Фримена?» Джен подняла глаза. Около нее стояла Элена, победно улыбаясь. «Я помнила, что видела его портрет. Это, должно быть, рисовал кто-то на корабле. Впечатляет?» Рисунок чернильным карандашом изображал капитана Эндрю Фримена за штурвалом «Удачи». Крупный мужчина, высокий и широкоплечий, с короткой темной бородой, с сильными чертами лица, твердым ртом и глазами, прищуренными будто от солнца. У него был уверенный и властный вид. У капитана была репутация бесстрашного человека. «И он так и выглядит, правда?» — прокомментировала Элена. «Могу сказать, что не хотела бы быть его женой, которая обманывала его и была уличена в этом». «Как вы думаете, ничего, если я сделаю копию?» — спросила Джен. «Я осторожно». «Конечно». Придя домой, Джен позвонила Мэнли и рассказала, что нашла кое-что для нее. «Одна вещь особенно интересная», — пообещала она. «Я заскочу к вам завтра. Вы будете дома около 4:00?» «Это было бы чудесно», — согласилась Мэнли. «Сегодня я делала рисунки для иллюстраций, и, конечно, материалы миссис Спрэгью просто великолепны. Спасибо, что вы рассказали о них». Она заколебалась, потом спросила: «Как вы думаете, возможно ли найти портрет Мегитабель?» «Не знаю», — ответила Джен. «Но я, конечно, поищу». Повесив трубку, Джен задумалась. Мэнлин Николс искренне обрадовалась, услышав ее, но что-то в ее голосе вызывало тревогу у Джен. Что это было? И потом этот вопрос не раз мелькал у нее в голове. У Тома был сердечный приступ в Ремембе-хаусе. Он вошел после работы на улице, держась за сердце. Она уложила его и побежала вызывать врача. Когда она вернулась, он схватил ее руку и показал на камин. «Джен, я только что увидел...» «Что увидел Том?» Он не успел закончить фразу.